Издательство «Бомбора». Океан книг. Жанна Шульц. Ревизия платяного шкафа. Текст читает Алена Пятибратова. Ревизия платяного шкафа. Делала ревизию платяного шкафа перед летним сезоном. Ничего нового. По-прежнему носить нечего и места нет. Разделила то, что не ношу, на три кучки. Если похудею, если потолстею, если сойду с ума. Все ситуации вполне реальны. В этом году кучка «если потолстею» подозрительно маленькая, а «если похудею» удручающе большая. Обнаружила огромное количество одежды, мусор вынести, до помойки и обратно. Именно ее надевают обычно везде, от магазина до посольства. Нашла 25 штук прикольных футболок из категории «ну не выкидывать же из-за такого маленького пятнышка дырочки растянутого выреза». Сложила стопочкой. Туда же мягкую старую пижамку. Полиняла, зато удобная, как крылышко ангела. Справа висит добротная одежда на выход. Пиджаки, юбки, шелк и кашемир. Выгляжу в ней серьезной женщиной, матерью семейства. Любо-дорого посмотреть. Не ношу никогда. Рядом затесалась рваная худи с эмблемой короля и шута. А вдруг я внезапно стану на 20 лет моложе? Вот красный пиджак с люрексом. Отличная вещь, чтобы ходить в школу на собрание. Приходишь в нем такая загадочная, как Леди Гага и Остин Пауэр в одном лице, и учителя сразу понимают, что не стоит ожидать от твоих детей слишком многого. А вот в очаровательном розовом горошке похороните меня, если что. Это очень разрядит атмосферу на кладбище. Так поржать редко, когда удается. Вот полка для вещей, которые надо только слегка укоротить, распустить, ушить, перешить, и я сразу как начну носить. Некоторым экземплярам лет 7-8, и это не предел. А прямо над ней другая. Ну да, такое уже не носит, но мода циклична, а у меня уже есть клёш, казаки, воротник жабо, лапти. Отдельный уголок для вещей, ценных как память. Я в этом была на первом свидании с мужем, защищала диплом, попала в милицию, видела Киркорова. И вообще, не старье, а винтаж. Еще лет 15 и будет стоить больших денег, вот увидите. Категория «не знаю, где были мои глаза, когда я покупала такую хрень». Не подходит ни к чему в гардеробе, но дорогой бренд. Как можно выбросить? Туда же отнесем секси-платье для званого вечера. Надевалась один раз. В голую спину дуло, на подол наступили, в декольте пялились официанты, жопа чесалась. Больше никогда не надену. Ну, а пусть висит. Познакомьтесь. Вот мои 50 пар джинсов. Нет, они все синие по-разному. Да, ношу из них только две штуки. Но друзей не предают. Некоторые со мной были еще до замужества. А здесь моя настоящая боль в прямом смысле слова. Полка с обувью, в которой я могу только сидеть, зато очень красивый и элегантный. Каждый день я буду носить 10 пар кедиков. Что значит обувь бомжей, и им пора на помойку? Руки прочь, они так выглядели еще при покупке. И обязательно, обязательно каждый год находится хотя бы одна вещь под кодовым названием «Господи, что это?».